Как уже было сказано раньше, воля Божья зиждется не только в том, чтобы наше внутреннее состояние находилось в надлежащем порядке пред Богом, но и чтобы наши тела являлись храмом Святого Духа и инструментом, через который воздействует Святой Дух. В послании апостола Павла к римлянам, в 6 главе, 13 стихе сказано: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И этот призыв встречается на страницах Священного Писания неоднократно. Далее, в этом же послании, в 12 главе 1 стихе, слышен тот же зов: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вне всякого сомнения, вышепрочитанные стихи касаются каждого верующего, как это касалось и самого апостола Павла, ибо он говорит: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9:27. Вспомним из второго послания апостола Павла к Коринфянам 12 главы 7 стиха по 10 переживание апостола: «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Существует предположение, что жало плоти, которым страдал апостол, было хроническое воспаление глаз, однако судить об этом наверняка невозможно. Во всяком случае, в жизни апостола происходит какое-то порабощение члена его тела, после чего он заявляет: «Посему я благодушествую в немощах». Предание тел в орудие праведности. Как предать тела в орудие праведности? Что это значит? Правильно ли мы делаем это? Ибо этот призыв побуждает верующего к определенным действиям. Каким? Существует большая проблема в понимании этого действия. Например, апостол Павел, усмиряя и порабощая свое тело, как он и говорит, благодушествует, находясь в положении немощного, имеющего на своем теле жало, удручающее его. И в данном случае все правильно, ибо, как апостол Павел говорит, он, находясь в таковом положении, испытывает обитание в нем силы Божьей. 2 Коринфянам 12:9. Таким путем, предавая свое тело немощи, он исполняет его для разумного служения во славу Божию. Но будет ли разумным служением во славу Божию самовольное пренебрежение, ущемление или линчевание своего тела? Например, в послании к Колоссянам, в предостережении в отношении аскетизма, апостол говорит: «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении тела». Нет, такового рода изнурение тела не является разумным служением. Значит ли это, что, имея возможность пресыщаться пищей, да пресыщаемся? Конечно, нет. Ибо в книге притчей 23:19-20 сказано: «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом». Оказывается, не только вино, но и чрезмерное уточнение пищей приводит человека к сонливости, притчи 23:21. И даже к тому, о чем в притче 39 сказано так: «Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь». Да, Слово Божье побуждает нас не к самовольному смиренномудрию, но отдать тела наши для разумного служения во славу Божью. Что это значит? В послании к римлянам 12:1 сказано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Начнем с конца этого стиха, а именно с выражения «разумное служение». Греческое слово, переведенное на русский язык словом «служение», и преимущественно применяемо для службы богам, и нигде не обозначает службу человеку, а служение Богу и почитание Бога. Конечно, и здесь почитание Бога или служение Ему бывают различны. Так одни служат Богу по привычке, по ритуалу или по принуждению. Но в данном тексте слово «разумное» имеет непосредственную связь со словом «служение», значит, рациональное, с духовным пониманием, а не по традиции или ритуалу. В этом же стихе сказано также о представлении тел в жертву. То есть тела становятся жертвою, посвященной жертвою Богу. Слово «представить» интересным образом связано с жизнью Иисуса Христа. Читаем из Евангелия от Луки 2:22-24. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его, то есть Иисуса, в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложество, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, приреченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». Здесь следует заметить, что в Ветхом Завете к жертвам, возносимым в присутствие Божье, предъявлялись определенные условия. Например, Бог не мог принимать с благоволением жертвы украденные, хромые или больные, Малахии 1:13, хотя священники именно иногда и приносили таковые жертвы, за что их Бог сурово порицал. Не говорит ли нам все это о том, чтобы наши тела, как жертва Богу, были посвящены Ему должным образом и на соответствующем уровне, чтобы Бог благоволил к ним? В стихе 1, 12 главы послания к римлянам также сказано о живой жертве. Это не жертва умерших тельцов, агнца или молодого голубя, которые приносились во время приношения, Левит 12:6-8, Луки 2:24, но жертва живая, животворящая жизнью и энергией от Бога для славы Его. Ибо сказано: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. В теле, посвященном в живую жертву Богу, члены его функционируют правильно. Так, похоть очей отсутствует, но очи направлены к чтению Слова Божия. Наши уши направлены к слышанию Слова Божия, а не к лести человеческой. А в послании к Ефесянам 4 главе 28 стихе указаны действия рук человеческих. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. А вот служение ног. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Матфея 25:36. Нельзя обойти молчанием и справедливое служение наших уст. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Ефесянам 4:29. Вот примеры того, когда наше тело становится жертвой живой, угодной Богу. К сожалению, не всегда так получается. Нет сил возложить как следует на алтарь служения своего тела. Но не забудем, что есть сила, способствующая нам и в этом благом деле. Это сила Божья. Но с другой стороны, от человека требуется желание представления своего тела на служение Богу так, как в этом зиждется воля Божья, которая направляет чадо Божье к заветной цели. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Аминь.